Глава 9. Не оборачиваясь, я не бежал, летел в сад. Нужно пользоваться моментом. Тем, кто в фортике, сейчас не до меня. Единичная цель никому не интересна. Бежит себе, пусть бежит. Имеются проблемы и поактуальнее. В подтверждении таких выводов за спиной раздалось несколько одиночных выстрелов. Вздрогнул. В меня? Нет, приглушенно, за частоколом. Кто, в кого, не знаю. Наверное, внутренние разборки начались. Каждый пытается выжить, как умеет, даже сдав товарища, с которым еще час назад спал на одной койке. И плевать на чувство локтя, на взаимовыручку, на дружбу. Я это еще на стене понял, по словам Артемки-пулеметчика. Такие вот мы люди. Не все, но многие. Едва прижмешь, и лезет истинная гнильца наружу, смывая наносную человечность. Прав был Фоменко. Казалось бы, вместо прений надо грузиться по машинам и в прорыв, мимо садов, подальше отсюда. Наверняка ведь есть хитрые тропки, не могут не быть. Да, велик шанс погибнуть, но выжить вполне реально. В погоню на Зилах карательный передовой отряд вряд ли отправится. Это не бездвижный форт обстреливать с удобной позиции, тут посложнее будет. Людей у Фролова для таких номеров мало, иначе осажденных давно бы взяли в кольцо. Преследование явно наскоро организовали, по горячим следам неслись, собрали первых попавшихся и в путь. Именно так. Основная живая сила и техника, потушив устроенный подручными Петровича пожар, наверняка в эти минуты находится на марше, а значит, время играет против осажденных. Да и дёру они сейчас, бросив нажитое непосильным трудом, оторвались бы хоть немного от преследователей и ушли бы. Военные пока доедут, пока то, пока сё. Полчаса бы точно выиграли. Если в километрах, то на нормальных машинах не менее 15 или даже 20. Солидное расстояние. И в удобном месте засаду при желании можно организовать. И затеряться на просторах, особенно на незнакомой местности. Но нет. Ищут крайних. Умно Фролов придумал с громкоговорителем на радиостанции. По науке людей расколол. Виноватые отдельно, остальные всего лишь заблудились. И неважно, что потом будет, всех повесят или через одного, или до смерти в трудовые отряды законопатят, нужники чистить. Главное, он дал большинству надежду, призрачный шанс выйти относительно сухими из воды, ничего конкретно не гарантируя. Обрисовал перспективы, говоря буднично, привычно, лишнего не обещая и упирая на здравомыслие. Достойный ход, вести себя как ни в чем не бывало – и делать вид, что для большинства произошло всего лишь недоразумение. По-другому бы не поверили, думаю. Переиграл старика. Кто-то крикнул. Я инстинктивно обернулся и увидел, как через образовавшийся проем, спотыкаясь о вывороченные взрывом бревна, выбегают люди. Несколько женщин, дети, за ними мужики. Без баулов и узлов, налегке. Всего человек 15-20. Все бежали по прямой, как раз в мою сторону. Выматерившись сквозь зубы, повернул влево, стремясь уйти подальше с их пути и постоянно оборачиваясь в сторону фортика. Решились, значит. Пешком, машина в проход не влезет. Отчаянные. Без транспорта бегать толпой грустно, подчиненные особисто тупить не станут. Едва соберутся в сколь-нибудь значимую силу, сразу начнут сад прочесывать. И нагонят по следам. Должны же быть у них такие специалисты, беглецов отлавливать. Не может не быть. Слишком востребованная специальность в наши дни. Ого, а вот и дедушка. Одним из последних выходит. Охранники его чуть ли не на руках несут, стремясь поскорее свалить из мятежного поселения. У каждого по калашу. Преданные. Молодцы. Стараются, поспешают. Уже почти передних нагнали. Неподалеку от бегущих бабахнула мина. Несколько человек упали, остальные рефлекторно пригнулись, но никто не погиб. Упавшие повскакивали и с удвоенной силой принялись нагонять остальных. В форте кричали, слов было не разобрать, один мат, однако грохнувший из пробитого частокола вслед беглецам залп расставил все по своим местам. Оставшиеся прощения зарабатывают, пытаются выслужиться перед неминуемой расплатой за своеволие. Мол, вот мы какие, супостатов не упустили. Казни их, правитель-батюшка, на здоровье, а мы ни при чем. Опомнились. Один из охранников Фоменко на полном ходу отпустил старика, что-то крикнул напарнику, и, опытно падая на землю и принимая позицию для стрельбы лежа, открыл огонь в сторону своих бывших единомышленников. Хорошо работал, толково, постоянно перекатываясь и одиночными, похоже, весьма меткими выстрелами, выигрывал время для остальных. Из-за частокола снова пальнули. Нестройно, залпом, двое даже почти преодолевших расстояние от стены до деревьев мужчин упали. Один корчился, второй лежал тихо. Прикрывающий бегство ответил. Кто-то вдалеке завопил, потом закричало множество глоток. Женщины уже вбежали под защиту спасительной листвы сада. Детишки их опередили, первыми растворились среди стволов. Остальным требовался всего один рывок. Деду с его носильщиком чуть побольше, метров 12. В голове что-то щелкнуло, что-то такое нервное на уровне подсознания, заставляющее дико хотеть жить. Я без раздумий рухнул на мягкую травку. И заговорил пулемет. Первая очередь оказалась неумело длинной, пущенной сгоряча. В саду никто не заорал, не вскрикнул. Прикрывающий ответил парой одиночных. Ничего не видя из-за травы, полагаясь только на слух, резво пополз за ближайшее дерево, изо всех сил мечтая оказаться подальше отсюда, где угодно, но не здесь. Правее меня гулко затопали, с ужасом повернувшись на звук, в деталях смог рассмотреть несущегося, не разбирая дороги, человека, перепуганного, с выпученными от страха глазами и криво распахнутым ртом, из которого по подбородку свисали поблескивающие в солнечных лучах нитки слюны. Он меня не заметил, промчавшись едва ли не в паре метров, однако напугал изрядно. «Рассредотачиваются, значит, преданные Петровичу. Кто куда? Плохо. Будут искать их, могут наткнуться и на меня». Из фортика напомнили о себе второй очередью. Покороче, поточнее. Как понял? По хрипам. Невидимым, надсадным. Кому-то досталось, судя по их низкой частоте, мужику. Почему-то немного отлегло от сердца. Нет, не от того, что пуля прилетела ему, а не мне, хотя из-за этого тоже, к чему лукавить. Со стороны это, конечно, может показаться пошлым, низким, однако я за свою жизнь ни разу не видел человека, расстроившегося из-за того, что его не убили и не ранили. Правда, и хвастаться таким не принято. Меня больше обрадовало, что рядом со мной не женщина и не ребенок. Их жальче. Не приспособлены они изначально для смертоубийства. Различные обстоятельства не в счет. Мы, мужики, для таких игрищ самой природой созданы, как охотники и добытчики, нас и жалеть меньше нужно. Странная радость, нечеловеческая. Раненый снова захрипел. Недалеко, давая засечь свое местоположение. Была не была. Не поднимаясь, рванул в сторону хрипящего, полз изо всех сил, надеясь, что в пылу бегства он не потерял ружье или что там у него было. Двустволку-то я бросил на стене, когда переваливался через бревна. Обстоятельства так сложились. Но не с голыми же руками мне к Зюзе возвращаться. Ничего еще не закончено. Дважды ухнуло, как далеко не понял. В ушах молоточками стучала кровь, заглушая окружающий мир. Но тут и гением быть не нужно, Фролов о себе напомнил. Похоже, догадался, что творится нечто внештатное, и теперь огнем поддерживает оставшихся. Выстрел. Похоже, охранник Фоменко еще вполне боеспособен, не убили. Мат вдалеке. Пара совсем уж коротких злых очередей. На лежащего лицом в землю мужчину выполз быстро. Крепкий, кряжистый незнакомец, еще живой. Пуля попала ему в спину, почти в самый центр. Крови практически не было, лишь небольшое пятно вокруг маленькой с мизинец дыры. Хрип, судороги, яростно скребущие землю пальцы и напряженные мышцы шеи. Все бежать пытается. Похоже, не осознал. Ноги, в отличие от верхней половины туловища, вели себя вяло. Так, едва шевелились, пытаясь помочь владельцу уползти от этого ужаса. Не получалось. У подстреленного оказалось не ружье, а автомат. Рядом с ним валялся. Уже знакомый мне по фортику огрызок АК-74У. Видел у газелиста. И, по-моему, у кого-то из мужиков на стене. Похоже, здешние где-то оптом прибарахлились таким чудным оружием. Сомнительная машинка, ни два, ни полтора. Кроме относительно малых габаритов, других преимуществ у данного уродца в наши дни нет. Ни поохотиться, ни повоевать. Прицельная дальность так себе, кучность тоже не ахти. Говорят, быстро перегревается при стрельбе. Только другого здесь нет. Аккуратно отодвинул оружие подальше от человека. Тот моей возни не заметил, целиком сконцентрировавшись на своих бесплодных попытках уползти. Тогда, закусив нижнюю губу от брезгливости к самому себе, принялся обыскивать раненого. Сначала похлопал по бокам, пытаясь нащупать подсумки. Ничего. Ремень, штаны, конвульсии. Встав на четвереньки, с усилием перевернул мужчину на спину. И еще не успев оказаться лицом к небу, он намертво до хруста в пальцах вцепился в мою руку и зашипел, гулко превозмогая мелкое рваное дыхание, с трудом выговаривая буквы. «Помоги!» Изо рта хлынула кровь, пенистая, очень похожая на мыльные пузырьки. Выстрелы разномастные, пугающие. Глаза человека, сконцентрировавшись на мне, немигающе смотрели с такой мольбой, словно я и вправду мог помочь. Только чем? Выходное отверстие на груди отсутствовало. Значит, пуля осталась внутри, повредив легкие и еще невесть что. Тут хирург нужен с операционной и прочими высокотехнологичными прибамбасами из прошлого, а не я. Ты покойник, мужик, просто сам этого пока не понял. «Помоги!» Вторая рука обреченно схватила меня за грудки и рванула к себе. Не удержался, рухнул прямо на него. Грудь ударилась о грудь, стукнулись лбами, из чужих легких вырвался очередной хрип, лицо и рот обдало чужой кровью. На языке стало солоно, с оттенком некой кислятины. «Извини, мужик». Я резко оттолкнулся руками от туловища раненого и завалился на бок рядом с ним. Удержать он меня не смог, ослабел. Случайная близость не прошла без следа. При кратковременном, но тесном контакте, собираемым я ребрами, почувствовал два магазина на его груди. Расстегнул чужую куртку, откинул полы. Вот они, в самодельных кармашках, изнутри пришитых, виднеются. Вынул один, затем другой. Раненый, завалив голову на бок, устало следил за моими действиями, а по уголкам его глаз текли слезы. Очередная очередь, пронесшаяся прямо над головой, заставила впечататься носом в землю. Страшно-то как. Собравшись с духом, снова привстал, в торопях рассовывая добычу по карманам. Принялся искать нож. Не нашел ни ножа, ни фляжки. Из полезного только спички, расплющенный полупустой коробок. Забрал себе. Не успел, видать, бедолага толком собраться. Собравшись силами, неожиданно внятно выдохнул мужчина и, закрыв глаза, беззвучно зашевелил покрытыми кровавой пеной губами. Проклинал не иначе. Не глядя умирающему в глаза, подхватил автомат. «Знаю». Бой продолжался. Со стороны форта с завидной регулярностью плевался пулемет, изредка бухали охотничьи стволы. Мины больше не прилетали. Понятное дело, берегут запас, понимают, обрабатывать им здоровенный сад с рассыпавшимися по нему беглецами – занятие бесперспективное. Слишком большая площадь обстрела получается. Да и зачем? Осколки последователей Фоменко теперь не опасны, бегут как тараканы в разные стороны. Силовикам сейчас с оставшимися в фортике людьми разобраться важнее. Там как ни крути сила, которую надо срочно убрать с игровой доски. Со стороны деревьев тоже огрызались, редко, но регулярно, из ружья. Интересно, кто воюет, Петрович со товарищи или некто сознательный, героически оставшийся прикрывать отход? А где тот с автоматом? Почему молчит? Закончился? Такие мысли крутились в моей голове, пока я на полусогнутых ногах спешно уходил подальше от всего этого кошмара. Плевками на ладонь отер лицо от чужой крови, вкус который до сих пор чувствовал во рту. Не останавливаясь, проверил автомат, магазин полный, общее состояние хорошее, отстегнул приклад, взялся по ухватисти, не ружье, конечно, но ничего, привыкну. Теперь не останавливаться, чем дальше, тем лучше. Вскоре фруктовый сад сменился лесополосой, за которой показалась дорога. Пустая, интересно, где все? Мне пока никто из беглецов не встретился, по округе петляют. Или рванули к заранее обговоренной точке сбора. Если так, то желательно мне туда не попасть, обойти, а лучше оказаться совсем в другой стороне. Однако старый с местами стершийся разделительной полосой асфальт натолкнул на определенные мысли. привязка к местности. Я ведь не имею ни малейшего понятия, где нахожусь, куда идти, на север. Фоминск по своему расположению гораздо южнее моей базы, точнее дома. Или на юг, туда, к оговоренному Зюзи запасному месту встречи. Покойный Леха жил ближе, если отсюда считать. До конца условленного месяца, в течение которого мои ушастые должны меня ждать, не так много осталось. Могу попросту не успеть. Тогда точно разменемся и станем искать друг друга до посинения. Они же не по дорогам пойдут, напрямую двинут. Дилемма. Не раскисай. Я принялся сам себя подбадривать. Начни с малого, пойми, где находишься, а дальше определяйся. Подействовало. Не показываясь на открытом пространстве, долго вслушивался в окружающий мир. Помимо всевозможных звуков живой природы, тихо. Бой вроде бы тоже стих. Прямо бегать глупо, нужно в сторону от всех, как правильному одиночке двигаться. Изначально забирал влево, значит, в таком ключе и продолжу. Влево пойду. Только по другой стороне дороги, там безопаснее. Мало ли кто тут помимо меня околачивается, однако он тоже должен бояться открытых пространств и 10 раз подумать, стоит ли выскакивать на асфальт. Глядишь, и не рискнет. Перебежал пули, не успев запыхаться. Не зря на одной ножке в камере скакал, научился кое-чему. Отойдя поглубже за удивительно разросшиеся кусты, потопал в выбранном направлении, изредка выглядывая сквозь густую листву и убеждаясь, что асфальт никуда не делся, и я двигаюсь практически параллельно ему. Ненаселенный пункт показался как-то сразу. Перед ним не было привычного частного сектора на окраине, отсутствовали склады и прочие промышленные объекты. Серые пятиэтажки вылезли почти одновременно, дико контрастируя своим угрюмым неживым видом с господствующей вокруг весной. Новостройки в обозримом пространстве не наблюдались, как и магазины вдоль проезжей части, и СТО, и прочие шиномонтажи в изобилии, украшающие въезды в мегаполисы. Только заправка имелась, бело-голубая, заросшая с высоким, бестолково хорошо сохранившимся указателем цен на бензин. Значит, райцентр или крупный поселок из старых. Была одно время такая мода строить на окраинах многоэтажки на перспективу целыми кварталами. С новой школой, садиком и прочими благами цивилизации. У меня в родном поселке такой же микрорайончик имелся. При совсем позднем СССР забабахали 6 домов в 2 ряда. Молодые семьи заселили. Спортивную площадку организовали с полем для мини-футбола, турниками и баскетбольными кольцами. Пацанята со всей округи сбегались, отчаянно завидуя тому, что живущим в квартирах нет нужды корячиться на огородах за домом и не нужно почти все свободное время шуршать по хозяйству. Пришел, упал на диван и телек смотри. О большем и мечтать нечего. Но я туда не собираюсь. Во всяком случае, пока. К заправке приблизился сзади, пробравшись через дыру в заборе из тоненькой прогнившей сетки рабицы. Долго вслушивался, не решаясь входить, потом, осмелев, осторожно пробрался в выломанные с мясом служебные двери, медленно проследовал по небольшому коридорчику, попутно заглядывая в подсобку. Ничего интересного. Тряпки, мусор, прелая листва, свисающие ошметками с потолка серый гипсокартон. Перешел в кабинетик начальника, порылся в столе, покрытом грязными разводами. Так я и думал. Пачка накладных с указанием адреса заправки нашлась почти сразу. Достал подаренному Петровичем карту. Сверился. Получалось не так, чтобы плохо, но и не слишком хорошо. Я на северо-востоке от речной петли с Фоминском на берегу, километрах в 40. Нашел точку, где расстался с разумными, в уме провел примерную черту между здесь и там. Километров 180-200. Далековато. Прикинул примерный маршрут. Что-то подсказывало, что Зюзя будет ждать меня именно там. Да и успеть вполне можно, если постараться. Состряпав приблизительный план действий, довольный пошел мародерить. Идти далеко без припасов нельзя. Добрался до торгового зала, тут пришлось присесть на корточки, чтобы не маячить в невесть, когда в выбитых витринных окнах. Забрался на разбухшую от залетающих внутрь косых дождей и сезонной влажности стойку. Первым делом пошарил в ящиках. Именно там обычно хранились пакетики с чаем, кофе. Повезло. Нашел аж 2 упаковки и того, и другого. Поискал сахар в стиках. Нет. До меня кто-то оприходовал данную ценность, как и все маломальски съестное. На полу в изобилии валялись потоптанные выцветшие упаковки из-под орешков, семечек, чипсов. Содержимое мышки растащили не иначе. Жаль. Вдоль противоположной главному входу стены пустые пивные витрины, поваленные стеллажи со всяким ненужным барахлом. Один огнетушитель радовал, висел у дверей, как новенький, задорно блестел красной краской, точно вчера с завода. В заброшках всегда так. Обязательно найдется что-то неподвластное времени, торчащее подростковым прыщом на самом виду и пугающее до одури. Будто кто-то специально сюда это нечто из прошлого притащил и с минуты на минуту вернется. Бррр. Прямо на полу у дальнего холодильника валялась пара десятков бутылок с водой. И зачем выливали, если брать не собирались? Никогда такого варварства не понимал. Открыл, понюхал. Нормально, не протухло. Данному феномену уже давно перестал удивляться. С удовольствием напился, взял пару про запас, сунув их в заплечник. Пока упаковывал, взгляд снова натолкнулся на холстину с чем-то вкусным, выданную мне в фортике. Не стал открывать, могу и искуситься. После попробую, а пока двигаться надо. Переполненное событиями утро не отпускало. Нервы, взвинченные до предела, понемногу успокаивались. Однако в ушах регулярно мерещился шум работающих вдалеке моторов. Прислушаюсь посильнее, ничего, никого, через время снова. До сих пор толком не верилось, что сумел выбраться из сегодняшней переделки. Вот и сейчас, на грани восприятия, мелькнуло что-то, заставившее насторожиться. Замер, не дыша. Вроде бы тихо. Стараясь не издать ни звука, выбрался из здания так же, как и вошел, через служебный вход. Улыбнулся привычным кустам, погладил молодую листву рукой. «Приятнее мне снаружи, уютнее. Дичаю. Или возвращаюсь к первобытным истокам, или в тюрьме насиделся. Кто знает». С другой стороны заправки некто невидимый негромко сухо закашлял, заставив вздрогнуть и развернуться. «Не понял. Я же никого не слышал». Догнали? Местные? Мимохожие? Фроловские? Перханье исходило однозначно от человека, так не умеют. Зато пришло понимание того, почему я прошляпил появление неизвестного или неизвестных. Дорога. Асфальт. В мягкой обуви умеючи можно двигаться практически бесшумно. Значит, не боятся, не прячутся по кустам. В открытую прут. Дальнейшее отступление показалось бессмысленным. Развернулся, присел, выставив огрызок перед собой. На всякий случай попробовал двигаться задом и сразу получил болезненный укол сучком в поясницу. Ветки кустарника предательски затряслись. «Стоп, стоим, ждем. Вполне возможно, что и не заметят». Напрягся, вслушиваясь. В глазу защипало. Выступивший от волнения пот каплями полз со лба вниз, вызывая непреодолимое желание вытереть лицо. Не сдержавшись, мазнул по физиономии рукой. Вроде полегчало. Топ-топ. Через раз шаги дополняет мягкое, почти неслышное постукивание. Идет один человек. Где другие? По одному сейчас не гуляют, условия не те. Стук-стук. Да чем это он? Для чего? Сделал посох, как калика перехожий из сказок, и по асфальту стучит. Дичь какая-то. Так, не стоит отвлекаться. Прикинем, дорога, одиночка. Не прячется. Объяснение напрашивается только одно. Некто или такой же, как я, беглец, или, что более вероятно, посторонний человек. Преследователи по одному не ходят. Неизвестный опять закашлялся, еле слышно, давя рвущиеся наружу хрипы. «Пусть идет, нам не по пути». Дождавшись, пока шаги стихнут, медленно развернулся и, стараясь не высовываться, направился в сторону от дороги, оставляя дома по левую руку. Обогнув ненаселенный пункт, на поверку оказавшийся не таким уж и большим, решил устроить привал. С раннего утра на ногах еще не спал более суток. Если не отдохну, начну терять темп, притупится внимание. Недолго думая, плюхнулся в местечке поукромнее. Не сдержался, полез в сидр и достал оттуда завернутую тряпицу с чем-то вкусным. Торопливо развернул, судорочно сглатывая слюну. Харч богов. Передо мной лежала приличная горка вяленого мяса, нарезанного тонкими, почти прозрачными полосками. Ценная пища, легкая, калорийная, долго не портится. С наслаждением отгрыз небольшой кусочек от одной из полосок и принялся пережевывать, медленно давая вкусовым рецепторам прочувствовать все кулинарные прелести деликатеса. Запивал водой. Немного подкрепившись, на радостях позволил себе полчасика отдохнуть. Ложиться побоялся, еще ненароком задремать не хватало. Просто сидел, вытянув ноги, расслаблялся, ни о чем не думая. Потом мыслить начну, когда уберусь подальше, а пока упорные инстинкты обоняния, осязания, зрения, слух, они сейчас поважнее будут. Привал пошел на пользу. Нет, вставать и делать первые шаги было, конечно, тяжело. Организм вовсю требовал прекратить его безжалостную эксплуатацию, вернуться в сидячее положение и балдеть дальше. Однако ничего, поскрипел, повозмущался, а через пару десятков метров послушался и быстро вошел в ритм. Обогнув по широкой дуге дома, выбрался к местному тракту, на всякий случай заглянул в карту. Дорога из ненаселенного пункта, как по заказу, шла на такой нужный север, до следующей деревни километрах в 7, потом слегка поворачивала, забирая восточнее. И вот тут вылезла заковыка, не обозначенная на карте. Едва выбрался к шоссе, скрипнул зубами от досады. Оно пролегало между двух здоровенных, без единого деревца, поросших травой полей. Из укрытий лишь жалкие островки кустарника тут и там, настолько редкие, что ни о каком скрытном перемещении не могло быть и речи, а в остальном, как обычно, асфальт, вдоль него тополя, прямая линия. Просматривается километра на три, от одного края поля до другого. Потом поворот, и начинается лесополоса. Глянул по сторонам, обходить долго, вряд ли до вечера управлюсь. Рискнуть, людей не видно, засаду здесь сделать не на кого. Самая большая опасность — со спины выйдут так, что замечу не сразу. Пробежать уже интереснее, минут за 20 должен справиться, тем более на отдохнувших ногах. Может, быстрее, не знаю. Да пошло оно все. Не давая себе впадать в рассуждения, вышел на дорогу, обернулся на оставшийся позади ненаселенный пункт, ничего не увидел, слегка успокоился и побежал, трусцой, строго соблюдая чередование вдохов-выдохов, не забывая вертеть головой по сторонам. Неприятно забухал по спине плотно подогнанный сидр. Упущение. Только разогнался, справа замаячили остатки старой автобусной остановки, крыши не было. Боковые стены, призванные защищать от дождя, снега и прочих погодных неудобств, отсутствовали изначально. Вместо них криво торчали ржавые трубы, игравшие в свое время роль опорных стоек. Ни скамейки, ни таблички с названием. Уцелела только бетонная площадка основания. Из-за нее медленно поднимался человек. «Привет, Витюша!» – поздоровался со мной Фоменко. «Вот ж кого не ждал!» Я от неожиданности остановился, как вкопанный. Первым делом кинул косой взгляд на его руки. Оружия нет. Вместо огнестрела трость, обмотанная внизу тряпкой для более тихого хода. Вот, значит, кто меня на заправке до чертиков напугал. «Здрасте, вы как тут?» – брякнул первое, что пришло в голову. «Ножками, как и ты, не бойся, я здесь один», – будто долго готовившись, скороговоркой сообщил старик. «Мой охранник отстал. Не застрелишь, дедушку?» У него на виске заметно дрожала жилка. «Тоже боится, выходит. Не планировал». «И на том спасибо». Окончательно выбираясь на асфальт, улыбнулся Петрович. «Ты вдоль дороги шел?» «Да», не видя смысла скрывать, признался я. «Крюк накинул», обрадовал меня старый знакомый. «А я по прямой чесал. Сначала до...» Тычок тростью в сторону ненаселенного пункта за моей спиной. «Потом по главной. Потому и опередил». Первоначальное удивление от нежданной встречи сменилось еще большим удивлением. Не прячется, выходит первым. Зачем? Разумнее было бы пальнуть мне в спину или обобрать. У него же из видимого имущества, кроме спортивного костюма, палки и мягких удобных сандалий, ничего нет. Вот и объяснение тихих шагов нарисовалось. Что в карманах, не знаю, а у меня по сравнению с дедом целое богатство в ассортименте, от еды до автомата. Резко обернулся назад, никого, пусто. Или в... «Да один я», – нервно повторил Фоменко, – «один. Не стой столбом. Давай отойдем, поговорим. Туда». Теперь трость указала за остановку. в ложбинку. Отказываться не стал. Этот старик – кладезь информации, и раз он, как и я, сейчас в полной заднице, то весьма велика вероятность узнать что-то весьма полезное. Иначе зачем еще он вышел? Наверняка мне щедрое предложение сделать хочет. Больше предлагать, похоже, тут некому. Соглашаться или нет, еще посмотрю, однако на собственной безальтернативности поиграть стоит. Только недолго. «Да уж, понятное дело», – с раздражением пробормотал Петрович, неуклюже спускаясь вниз по обочине. За бетонной площадкой действительно обнаружилась скрытая отовсюду впадинка, немного сырая из-за регулярно скапливающейся в ней воды после дождя, немного забитая следами цивилизации, пустыми бутылками, пробками, кусками пластика непонятного происхождения. Усевшись на пологом склоне, я дождался, пока Фоменко выберет себе место по вкусу и задал, как мне казалось, довольно важный вопрос. «Почему вы один? Я же видел, вас из фортика двое выводили». Устроив трость между колен, прокашлявшись в кулак, он первым делом зачем-то пожаловался. «Простыл, ё, ночи сырые, теперь все суставы ломит». И без предупреждения о смене темы перешел к ответу. «Любая, даже собачья преданность имеет свои границы, и важно с ней не перегнуть палку. Мой человек меня честно спас, вывел, куда сказал. Я его отпустил искать своих. Все уже разбежались, а у него жена, дочка. Не нужно заставлять делать выбор между семьей и долгом. Никого и никогда. В противном случае велика вероятность, что тот, кто готов идти за тобой в огонь и в воду, может запросто сорваться с моральной резьбы и наворотить дел, всяких, в том числе и нехороших. Второй мой человек там остался, усада. Навсегда. Да, неожиданно. Ясно, никогда не рассматривал преданность с этой точки зрения. Может, вы и правы? Поживи с мое, узнаешь, прав я или нет». Петрович не стал ни подтверждать, ни опровергать мою топорную сентенцию. «У тебя пить есть?» Во рту пересохло. Не жадничая, протянул ему бутылку с водой. Тот, очертив легким кивком так и не увиденную от меня ранее благодарность, шумом напился. «Хорошо. Какие планы у тебя дальше, Витюша?» По привычке начал издалека Фоменко. Я неопределенно пожал плечами. «Не знаю, для начала затеряться. Чует мое сердце, ваш бывший помощник просто так не отвяжется». «Есть такое. Сережа парень въедливый». «Думаете, ловят?» «Наверняка. Я б точно такую самодеятельность не спустил. Тут дело принципа и основ правления. Одним простишь, вторым – и конец твоей власти. Уважать перестанут. По-хорошему, его псы должны здесь уже к позднему вечеру быть». «Откуда такая точность?» Вместо ответа старик, заставляя нервничать долго, печально смотрел на чистое безоблачное небо. «Жаль», — философски заметил он. «Жаль уходить. Столько всего сделать не успел. Мечтал, верил, надеялся, потом как серпом по горлу. Внученька». Душевное смятение — штука, конечно, хорошая, но не то время и место. «Вы не ответили». Я безжалостно вернул пенсионера в реальность. Помогло. Глаза бывшего фоминского владетеля превратились в щелочки, желваки заиграли. «Потому что за нами погоня отправилась не раньше полудня. На момент нашего ухода все, пусть будут специалисты-поисковики, находились в других местах. Точно знаю. Их, как ты понимаешь, надо собрать и доставить на место. Только не обольщайся, ребята там вдумчивые, лесоходные. Медлить не будут, нас не упустят, но настигнут не сразу. Оторвались мы прилично. Добавь к этому вариативность поисков. Сомневаюсь, что они быстро на наш след встанут. Сначала одних беглецов поймают, потом других опросят, выводы сделают, а это потеря времени. Пока разберутся, часа три пройдет. Получается, небольшая фора у нас есть. Машины вряд ли задействуют, шума от них много. Пешочком, след в след, и дешевле, и надежнее. Прочесывание местности тоже вряд ли решатся устроить. Много людей сюда не перевезешь, у действующего автопарка попросту мощности не хватит, да и понимать надо, в какую сторону цель направлять. а в фортике газельки того», – он захихикал. «В обозримом будущем никуда не поедут. Поломались. К тому же ты и я рванули в другую сторону от запланированного маршрута. А люди не знаю. Думаю, просто разбежались, куда глаза глядят». «Бросили своих?» Презрение в голосе скрывать не стал, не хотелось. «Почти», – буднично согласился Петрович. «Когда в прорыв пошли, начал работать принцип «каждый сам за себя». Не уйти пехом от обученных спецов, никак. Я это изначально понимал и надеялся исключительно на удачу. И честно всех предупредил. Кто согласился, шел на свой страх и риск». «А вы им рассказали, что пойдете в другую сторону?» «Нет». Вроде бы и простое слово прозвучало, всего три буквы, но сколько же в нем было всего. Перед глазом проносились картины испуганных до ступора женщин, плач детей, проклинающий меня мужчина. А причина их горя сидит передо мной, пьет водичку, вспоминает былое. Как не убил, сам не понимаю. На этом расспросы прекратил, и так понятно. Поинтересуйся я мотивами, и на меня выльется целый поток неоспоримых доводов, логических построений, неприятных суровых фактов, обеляющих говорящего. В этом Петрович мастер, всю жизнь людям про светлое будущее втирает. Поднаторел. Без шелухи понятно, пойди дедок вместе со всеми, его бы в два счета поймали. Выпутывался, как умел, жить все хотят, несмотря ни на что. Помалкивал и Фоменко, снова посматривая вверх. «Мы будто бы договорились негласно, пропустив эмоциональную, но ненужную часть нашей беседы. Я догадался об его истинных мотивах, Фоменко изначально знал. Судилище излишнее, оно ни к чему не приведет». Через минуту, посчитав приличествующую момента паузу оконченной, снова меня удивил. «А ведь ты кого-то потерял, там, на севере. Слишком нервно ты себя повел, когда я про яд рассказывал. Женщину?» При упоминании таких недавних событий комок подступил к горлу. «Вам какое дело?» Ольга и Бублик словно рядом встали. «Значит, женщину. Плохо это, знаю. Любишь, любишь. Раз и нету. Кусок себя теряешь». В издевку над нами, где-то в зеленой, успокаивающей кроне высокого дерева, разразился своей певучей трелью соловей. Долго выводил переливчато, с наслаждением. Не выдержав, я схватил огрызок и выстрелил в воздух, не целясь, просто для шума, чтобы заткнулся. Помогло. Глупая птица умолкла. «Зря», — укорил Фоменко. «Душевно пел, о красивом. Про обозначение места наших посиделок и упоминать не стану. Хорошая была?» «Да». «Сочувствую», — как мне показалось, искренне проговорил он. «Достойная женщина в любой эпохе — редкость, а сейчас почти фантастика. Мало их, и нас мало». «Вы это к чему?» Лицо старика сморщилось, точно сушеный гриб. К знакомым морщинам добавились новые. «Работа у меня для тебя есть, Витя. Нужная, полезная, со стопроцентной предоплатой. Если прекратил горевать, расскажу». Ну, наконец-то, не ошибся я в нем. Подготовка с прощупыванием закончены, теперь начинается интересное. Не может не начаться. Такие, как Петрович, попросту не умеют сидеть без дела, не вовлекать окружающих в различное дерьмо для реализации своих планов. Состроив понимающую ухмылку, кивнул головой. «Излагайте. Тогда пойдем отсюда, пока простатит не словили от сырости. По ходу обсудим», —